Добрый вечер. Смотреться будем? А если зал не готов к встрече? Давайте посмотрим. Ну, вообще-то, у меня какие-то ломки были небольшие. Смотрел причину, идет наводка со стороны группы людей, зал будущий. То есть идет контакт заранее. Идет утрясание на тонком плане каких-то вопросов, и зал был весьма дисгармоничный. Смотрим еще раз, сегодня что? Так, здесь получше. Здесь хорошо верхний слой, здесь хорошо, а здесь плавает. Ну, видите, раньше были кресты сплошные, а сейчас холмики только. Это уже все-таки хорошо. Эта тема, она очень мучительная, тема человеческой любви. Вот мы вчера говорили, как раз и все вокруг этой темы, и получился разговор, как бы после лекции так небольшой компании. Там был один товарищ, который, ну, так сказать, амбициозное заявление, там одно, другое, все такие, все негодяи, все глупцы, все. Я сидел, слушал, потом говорю, так, все, мне начинает это надоедать, тему меняем, с гордыней заканчиваем. Его отпустило, посидел. Да я ради своей жены убью все человечество. Я думаю, ага, уже пошла тема человеческой любви. Вот, потом выпил немножко, начал, так сказать, уже сам говорить на повышенном тоне. Потом все, говорю, эту тему закрыли, больше не разговариваем. И мне знакомый говорит, вот вы знаете, в Ведах есть такое правило. Кстати, говорит, задает вопрос, вот если женщина... сказать, оскорбляет какие-то высшие нравственные моменты. Как она называется? На санскрите. Я говорю, откуда я знаю? Ну, как вы думаете? Я говорю, не знаю. Она называется дура. Я говорю, ну, буду знать, хорошо. А вот если мужчина какой-то оскорбляет священное писание и все высшие моменты, вы знаете, как должны вести себя люди, которые это слышат? Я говорю, не знаю. Он говорит, оказывается, каждый, соответственно, своей иерархии должен себя вести. То есть, брахман, высшая иерархия, духовная, он должен убедить человека, что нельзя оскорблять священное писание. Следующий, кшатрий, воин, он должен убить того, кто вот начинает оскорблять высшие моменты. Вайшья, торговец, должен убежать, чтобы не слышать этого. А шудра должен убить себя, потому что он как бы подневольный, подчиненный, и чтобы такого не слышать и душу свою не запачкать, он должен убить себя. Он говорит, так вы начали как брахман, потом чуть ли не как кшатри, а в конце уже как бы просто отошли в сторону. Так вот, тема была интересная, почему? Потому что все-таки я чувствовал, что я не понимаю. Ну да, вот понятно, вот снял последнюю зацепку, человеческая любовь, все, божественная, большая реальность, чем человеческая, значит... зависимость от человеческой, сказать, любви, от человеческого счастья, как основы, закрылась, все, мы здоровы, мы счастливы, у нас все нормально. Вроде бы все просто. Снимаешь все зацепки, а потом подходишь к главной, вот, пожалуйста, тем более Библия четко по ступеням показывает, как можно пройти, преодолевая все степени человеческого, и на последней оттолкнуть ее и соединиться с Божественным. Все просто, все понятно. Но что-то все-таки не то. Что-то не срабатывает. И вот мы начали говорить, и я стал делиться опытом. Вот когда человеческое соединяется с Божественным, вот когда Божественное подходит и соединяется с человеческим, что происходит? В этот момент человеческое, если нет зоны посредника, человеческое тут же просто взрывается и погибает, божественное отходит в сторону. То есть непосредственное соприкосновение божественного и человеческого не срабатывает. Это как подсознание и сознание. Когда соединяешь, тут же реакция нейтрализации, сознание гибнет. Так вот, итак, нужно преодолеть зацепку, зависимость от человеческой любви. Но я потом заметил, чем на более тонкий уровень выходишь, тем больше нужно любви иметь божественной, для того, чтобы не зависеть от этих масштабных уровней человеческого счастья. Любовь божественная – это количество энергии, которое мы отдаем. Значит, чем на более тонкий план выходишь, чем больше ты хочешь снять зависимость от основ человеческого, тем больше энергии ты должен отдавать. В первую очередь, энергия любви. То есть энергетический уровень человека должен быть намного выше. Что получается? Вот когда я стал смотреть, тогда я понял, почему прикосновение к Божественному – это смерть. Вот смотрите. У нас есть, опять возвращаемся к вчерашнему разговору, у нас есть три точки опоры. Тело, дух, сознание и душа, чувство. То есть чувство как бы глубинное, связанное с продолжением жизни, любовью и так далее. Тело – это наши более-менее поверхностные чувства, желания. Так вот, итак, три точки опоры – тело, дух и душа. Когда мы получаем энергию, как бы при рождении пакет энергии, то эта энергия постепенно расходуется на душу, на дух и на тело. Самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. Так вот, самые страшные потери – это потери души. Когда душа теряет энергию, человек практически этого не чувствует, как в головном мозгу нет рецепторов боли. Когда распадается душа, человек даже не всегда это понимает. Когда начинает рушиться сознание, крах способности, адекватное восприятие мира – это заметно. Когда рушится, так сказать, физический аспект, болезнь, потери денег, разрушение – это уж видно очень хорошо. Поэтому для того, чтобы человеку нормально существовать, он в первую очередь должен заботиться о душе. Хотя это самое как бы… тонкая и незаметная потеря. И вот если взять западную цивилизацию, то она с культом материализма душу не просто отодвинула на второй план, она перестала заботиться о душе. И вся энергия идет уже не на душу, а она идет на низшие моменты. Это тело с его сексуальностью, и это, так сказать, сознание с его способностями, менталитетом и так далее. И в конечном счете все сводится к культу денег. И такой путь, естественно, в никуда. Почему? Потому что обесточиваются стратегические моменты. Но подходит первый пакет энергии. Куда он расходуется? Вот у ребенка он расходуется как раз на накопитель. То есть вся эта энергия, которая приходит ребенку, она не идет тут же на тело, на сознание и на душу, вожделение, сексуальность, продолжение жизни. Она идет на ту зону, которая как бы срединная между божественной и человеческой. Поэтому у ребенка огромный уровень энергии, но сексуальность в нем спит, она выходит как чувство дружбы. Сознание в нем спит, и оно идет как игровые модели, как мир, как сказка идет, то есть общим рисунком, без конкретизации, без увлечения сознанием и деталями. И тело в ребенке тоже спит, то есть ребенок не хочет переедать. У ребенка идет отдача энергии, движения, но вот концентрация на теле меньше, чем у взрослого человека. Еда и секс заставляют концентрироваться на теле. И если у ребенка очень высокий уровень энергии, то эта энергия не хлынет тут же в сексуальность, в сознание и так далее. Он защищен. Поэтому если ребенку давать высокие уровни энергии, любви, религиозного воспитания, в первую очередь, суть религиозного воспитания – приближение к Богу. Это не выполнение ритуалов и обрядов, это не подчинение служителям культа, это выполнение тех законов нравственных, которые ребенка соединяют с Богом и с любовью. Это главная суть. И вот если в этом плане ребенок развивается, у него очень высокий уровень энергии, но она идет на главное, вот на эту срединную зону. И потом постепенно порциями распределяется на главные функции. После полового созревания вот этот барьер защитный начинает разрушаться. И высокий уровень энергии начинает переходить в секс, в сексуальность, начинает сознание активно работать и так далее, и так далее. Если те, кто детей воспитывают нецеломудренно, те, кто заставляет их с детства, так сказать, нагружают логическими схемами, развивая в них способности, те, кто приучает их, так сказать, ориентироваться, деньги, нужно вот копеечку с детства экономить. Что они сделают? Они этот барьер разрушают раньше. И вот эта энергия, которая накапливается, которая не дает немедленной отдачи, высшая энергия стратегическая, посредник, она тут же идет, хлещет в тело, сознание, ребенок жутко способный становится, ребенок копеечку экономит, он уже хочет быть тем и тем, но потом почему-то начинаются проблемы. Либо он бесплоден, но талантлив, либо если у него есть дети, он начинает болеть и умирать. Почему? Потому что эта энергия, которая должна дальше накапливаться, она тут же переливается в тело. Вот я рассказывал в Америке, там, так сказать, женщина мне рассказывала, она говорит, а детей отдала, типа, лагерь бойскаутов, они там с 12 лет все спят друг с другом. Дети рыдают на меня, смотрят, а я говорю, как вы живете? Хорошо, и сами плачут. Пыталась их взять, запретили. Детям сказали, мы вас убьем, если вы скажете, что вы плохо живете. Она с полицией уже выдирала их из этого лагеря. Это средний нормальный лагерь. И посмотреть на любую школу, я думал, только в Америке решетки на окнах и одновременно сетка. В Испании то же самое. То есть в европейских странах, так сказать, если посмотреть, то школа гораздо, так сказать, хуже тюрьмы выглядит. Тогда, так сказать, с таким подходом к детям, в кого они превратятся. Но это ладно, это вопрос второй. Так вот, что получается? Для того, чтобы человек, скажем, нормально развивался и преодолел зависимость от основ каких-то серьезных, которые может дать ему проблемы, он должен иметь высокий уровень энергии. Высокий уровень энергии идет через любовь божественную. Но если барьера нет, то высокий уровень божественной, так сказать, энергии и любви сразу хлынет в человеческое. И смотрим ситуацию. Вот, допустим, у человека есть позволено ему, сказать, объем его, объем тела, духа и души гораздо меньше, чем объем вот той, сказать, структуры, через которую человек соединяется с Богом. Так вот, объем, самый большой, естественно, объем у души. Но вот глубинные факторы, сказать, вот, и вот душа тоже многослойна. И вот то, что связано с продолжением жизни, сексуальность, это главное, как бы, уже материализованная энергия в человеке. На Востоке говорят, главная энергия сексуальная. Я понял, что я решил для себя, что это не совсем правильно. Главная энергия божественная, но она быстрее всего переходит, переплавляется в сексуальную. Поэтому, когда там тормозят сексуальную энергию, тогда нет вот этого перехода, создается барьер. И человек накапливает высокий уровень энергии, тогда он медленнее стареет, он выздоравливает. Ну, это ему, он может выполнять какие-то сверхзадачи, у него возможности раскрываются. Значит, для того, чтобы вот эту энергию сохранить, нужно сделать первое. Нужно остановить в первом моменте, куда она льется. Это вот сексуальность. Это концентрация на человеческой любви, на человеческом счастье, продолжении рода. Если у человека, скажем, допустимая емкость, скажем, 100 единиц, вот прошло 100 единиц энергии, у него есть, так сказать, потенция, сексуальность, чувственность, все прекрасно. Энергия прошла чуть больше, 150. У него начинается уже повышенное, он чувствует, что он зависит от этого. Выдержать он может 200. 200, он начинает уже болеть. То есть, если у него энергии не 100, а 200, он подсознательно уже ревнует, ненавидит, унывает, хотя этого еще не произошло. И уже его тут же начинают глушить, чтобы он потом чего-то не натворил, потому что уже дисгармония. Выдержать может 200, дали 250. Тяжелейшее заболевание через какое-то время. Потому что его ревность, она уже перешла какие-то здоровые границы. Значит, что получается? Человек обращается к Богу, после этого заболевает и умирает. Значит, обращаться к Богу кто может? Тот, кто создаст барьер между человеческим и накопителем. Тот, кто умеет сдержаться, удержать свои главные функции. Иначе переливающаяся тут же энергия разорвет, через вот эту систему зацепок, разорвет все главные структуры человеческого. Вот почему те, кто обращались к Богу, обычно, первое правило, возьмем любого святого, они все что, отшельники. Он отказывается от еды, от секса, от общения, то есть все то, что общение – это сознание, менталитет и так далее. То есть он должен от этого отказаться, потому что если он будет молиться к Богу и одновременно активно участвовать в общественной жизни, то он либо должен потерять ощущение контакта с Богом, либо его, зависимость станет такой, что он просто заболеет и умрет. Значит, соединение вот того и другого практически было невозможным. Либо ты, Богу служишь, либо ты, окунаешься в жизнь. Вопрос тогда, как же люди получали энергию, как же развивалось человечество? За счет Запада и Востока. На Востоке идет обращение к подсознанию, то есть выход на отрешение от тела. Любая медитация, выход на тонкие планы, дает контакт со Вселенной, идет огромная энергия. Это, один, а дальше через Божественное идет вообще, энергия любого плана. Так вот, на Востоке идет отрешение от чувственности, от сознания, остановка сознания, от поверхностных желаний материальных. И за счет этого за счет блокировки человеческого внешнего аспекта накопитель формируется. Божественная энергия приходит, она не идет человеческая, она постепенно занимает определенный объем. В следующей жизни человек рождается, скажем, на Западе. У него на тонком плане есть огромный накопленный запас тонкой энергии. И он тогда окунается, он так сказать, думает только о своих желаниях, реализуется, и он прекрасно себя чувствует, и все. И вот эта система синусоиды, судя по всему, работала всегда. Борьба единства и борьба противоположностей. Но когда сейчас, в последнее время, этот процесс ускорился, получается, что эти противоположности соединяются. Соединяется сознание и подсознание. Соединяется божественное и человеческое. Вывод какой? Вывод очень простой. Идет резкая вспышка человеческого, а потом он начинает погибать, распадаться и умирать. Особенность заключается в том, что этот процесс не остановить. То есть совмещение все равно пройдет. Значит, для того, чтобы человек выжил, он должен научиться, получая божественную энергию, в накопителе ее держать и не допускать до, так сказать, вот этих главных жизненных функций – секс, сознание, еда, материальная ситуация и прочее. Значит, тот человек, который, испытывая какие-то высшие чувства при обращении к Богу, тот человек должен научиться сдерживать свои человеческие моменты. Это периодически или постоянно, если слишком идет загрузка большая. Но если вот это, скажем так, это умение будет выдержано, тогда человек может и получать энергию, и ее реализовывать через, скажем так, через вот систему посредника. В принципе, это ситуация есть в любой религии. Вот именно в религиях северных, где есть смена сезонов. Ислам, иудаизм, христианство. В христианстве много постов. Так вот как раз эти моменты, когда человек должен отрешиться и получать энергию. Самое большое подключение к тонким планам идет весной, поэтому весной идет главный пост. Здесь нужно отрешиться не только от еды, и, так сказать, дел, стрессов, проблем, которые, так сказать, заставляют человека привязываться. Здесь нужно отрешаться от сознания, то есть от своих планов, целей и так далее, и от своего вожделения, от своей, так сказать, сексуальности в первую очередь. И если человек молится, закрыв все три момента, тогда нормально. Если же человек себе говорит, я буду поститься, он только практически голодает, при этом он переживает, думает, осуждает, сказать, в сексуальном плане также все это выполняет, что получается? Он всю энергию сдвигает с тела и направляет на две точки, а дальше будет еще больше проблем. Поэтому первое, самое главное условие поста весной – это воздержание сексуальное. Второе – это воздержание сознательное, то есть нужно отключиться от мыслей, планов, переживаний и так далее. И только уже на последнем месте идет воздержание физическое. Это пост и так далее, и так далее. И те, кто, скажем так, этого не понимает, они потом начинают испытывать реальные проблемы. Идет интуитивное выключение. Человек чувствует, не получается у него. А если он будет упорствовать, будет еще больше проблем. Но к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что есть то, что называется физиология молитвы, физиология божественного. И если мы обращаемся, устремляемся к Богу, чем сильнее наше устремление к Богу, тем сильнее в этот момент мы должны все-таки остановить наши сексуальные моменты, наше вожделение, наше осуждение, нашу тему жадности, желаний, планов и прочее. А тот, кто допускает вот этот импульс мощный человеческому и пытается молиться, он либо у него молитва совершенно не будет эффективной, либо будут большие проблемы после этого. И к чему мы приходим? Опять же, гениальность любой религии в том, что она дается, не через человеческое сознание, она дается как бы свыше, и та информация, которая там содержится, часто совершенно непонятная, потом со временем уже становится понятной. Так вот, моменты воздержания, моменты отрешенности и молитвы, они всегда присутствовали во всех религиях. И они как раз-то и позволяли ощутить вот это, скажем, вот эту гармонию. А просто сейчас то, что раньше позволяли себе отдельные святые, вот он там, так сказать, не как раньше, в одной жизни он отрешается, а в другой жизни он реализует. А святой он пытался в этой жизни накопить вот это что-то. Какие-то моменты реализации все-таки проходили. И вот эта школа, вот она и давала, да даже на уровне энергетики, да, не на уровне объяснения, она давала возможность потом где-то идти этим руслом. Но если еще раз хочу сказать, если раньше это было роскошь для отдельных людей, то сейчас любой человек либо перекрывается контакт с Божественным, перекрывается контакт с энергией. Значит, что дальше? Дальше отсутствие детей, смена половой ориентации, синдром хронической усталости, импотенция, новые болезни. Все это мы видим. Значит, о чем идет разговор? Речь идет о том, что зацепленность за сексуальность увеличивается. И тогда, даже небольшая, если раньше человек мог выдерживать 100 единиц, сейчас он выдерживает 50. Значит, обычная порция энергии божественной проходит, и она уже убивает. Значит, для того, чтобы человек выжил при нынешних зацепках, при нынешнем менталитете, нужно уменьшить порцию энергии, которая обычно приходит, естественно, в несколько раз. А когда эта порция энергии уменьшается, вот мы тут-то мы и видим, что начинается с человечества. Начинается вырождение, так сказать, именно с тонких планов, вырождение души, потому что душа первая принимает энергию. Ну а дальше все, что мы видим. Значит, для того, чтобы мы опять начали получать высокую энергию, нам нужно что сделать? Нам нужно сформировать механизм созревания этой энергии и потом передачи, именно то, что выдержит наше, так сказать, наше тело, наша душа, передача уже, так сказать, в третий отсек, не знаю, на третью территорию. Так вот, поскольку у нас этого нет, поскольку мы сдерживаться не можем, как только у человека засвербило, он бежит свои желания исполнять, естественно, он должен быть обесточен. И очень часто меня женщины приходят и спрашивают, говорят, у меня совершенно нет сил. Я говорю, ревнивая? Да. Я говорю, вот смотрите, если у вас будут силы, ваша ревность вырастет неимоверно. Значит, мужа будете убивать в 5 раз успешнее, чем до этого. Все, вот и весь механизм. Ну, я не хочу сегодня, так сказать, слишком теорией увлекаться. Постараюсь максимум ответить на записки. Но, опять же, я одному человеку говорил, никогда не делай ничего на 100%. А тут недавно одному сказал, 50 на 50 ваш лозунг. 50 на 50, 50% делайте, 50% не делайте. Потому что, когда вы хотите сделать что-то на 100%, это уже внутренняя перегрузка. То есть вы должны понимать, что вам сверху дадут возможность эту. Если дадут, вы сделаете. Если человек хочет все сделать на 100%, это уже нереально. Он уже напрягается, он агрессивно начинает любое дело, и оно становится невыполнимым. Я сегодня себе сказал, буду читать записки по максимуму, все остальное. Прихожу, достаю записки вчерашние, забыл очки. Но мне, правда, в аренду дали на часик, так что попробую все-таки. Значит так, можно ли продиагностировать валюту доллар и валюту евро? А зачем? Какие перспективы у нашего рубля? Вопрос может показаться странным, но думаю, что это интересует добрую половину сидящих в этом зале. Вот я думаю, интересует-то, может быть, и больше, чем половину. Но вот я заметил, как только я пытаюсь взять информацию, которая не для души, не для спасения, а для души, а для коммерческих интересов, не получается. Сейчас посмотрим. Можно брать информацию по доллару? Нельзя. Значит, переживать будете, наверное, слишком. Информацию по евро? Можно. Информацию по рублю? Нельзя. Тоже переживаете. Значит, сделаем вывод. Как-то на евро вы особо не ориентированы. Значит, что по евро? Так, будет ли он расти или падать, или его гармония? Гармония. Расти или падать, опять же, про душу забудете, скорее всего. Значит, гармоничность евро. Семикратное унижение судьбы. То есть, очень низкая гордыня у этой валюты. Хотел тут же сказать, приобретайте евро. Ничего не хочу сказать, просто как бы валюта достаточно гармоничная. Больше, сказать, больше не стоит. Скажите, а как можно самостоятельно диагностировать себя в домашних условиях? На предмет невезухи, неудач, а также бесплодия. Но какие признаки гармонии? Это чувство полета. Дело в том, что если у вас много любви в душе, значит, много энергии. Значит, вы внутренне преодолели зависимость от человеческого. Когда много энергии, то человек, когда человек очень высокий уровень энергии, он просто может физически летать. Вот как раз первый, вот я читал, в каком-то племени они там тоже летают. Вот. И правило перед этим, неделю нельзя есть огурцов, вот тут не могу понять, почему огурцов. Вот. И ни в коем случае с женщинами не общаться, тогда начинают перепархивать как бы. Так вот, может быть, им очень нравятся огурцы, не знаю, там зацепка идет такая. Так вот, нужно накопить энергию, значит, не нужно ее выбрасывать. Поэтому, если есть ощущение полета, если есть ощущение, что вы чувствуете, вот мне недавно девушка задала интереснейший вопрос. Она говорит, я устроилась на работу. Первая моя жизнь – работа. Я вообще не знаю, что делать, как. Я прихожу на работу, начинаю работать. И вдруг у меня ощущение, что я всех давным-давно знаю. Вот ощущение, что я их уже видела. Вот как это можно объяснить? Я говорю, это очень просто. У тебя неплохие данные как бы в тонком плане. Ты приходишь на работу, у тебя идет взрыв энергии. И этот взрыв энергии идет не просто на внешнем уровне, вот надо пахать, а включение идет на многих уровнях. И этот взрыв энергии идет на тонком плане. А когда он идет, сказать, большой выплеск энергии на тонком плане, тогда ощущение единства с другим человеком гораздо выше. Что такое любовь? Это выброс энергии. И когда у тебя высокий уровень единства с другим человеком, то у тебя ощущение, что ты и он уже виделись, что вы родственники, что вы как-то едины. И вот появляется это теплое чувство. Для одного, кажется, мы уже где-то виделись. Другое это чувство говорит так. Ощущение, что он мой родственник, брат или сестра. А теперь вспомните христианство. Все мы братья и сестры. То есть, если просто люди будут называть себя братьями и сестрами, это фикция, это чепуха. Но если исходить из того, как говорило христианство, братья и сестры, это всего-навсего означает, что уровень любви в христианстве, всплеска энергии на тонком плане был такой, что человек любого чувствовал как себя, как сначала как своего родственника, а потом уже как себя. Вот и все. Значит, если у вас есть высокая чувствительность к другим людям, если вы можете моделировать их состояние, это второй признак, вы в гармонии. Если мужчина вас оскорбил, обидел, а вы улыбнулись, сказали «хулиганит», это тоже признак. То есть, вот так в домашних условиях можете работать. И не только в домашних. Скажите, пожалуйста, как спокойно, а вот насчет невезухи. Если вы недовольны судьбой, у вас везения быть не может. Все. Поэтому что получается? Все, кто в Индии, по статистике, самые счастливые люди, когда опрос производили, в Индии, где все поголовно нищета. А самые несчастные – в Швеции, где самый высокий уровень жизни. Они недовольны своей судьбой. Так вот, тот, кто доволен внутри, постоянно своей судьбой, тогда у него может быть нормальная судьба. Мне тут вопрос задавали в Москве, что нужно сделать, чтобы быть миллиардером. Там много получилось, чего надо сделать. Там нужно было быть нищим в 17 будущих жизнях. Я предложил начать с этой. Вот. Так вот, в первую очередь, чтобы быть богатым, нужно быть довольным своей судьбой. Поэтому, сказать, если в России появится тенденция, вот сейчас хорошая тенденция в России, нет, вот такой негодяй, подлец, все разрушил, мы постоянно хаяли свое прошлое. Сейчас этого нет. Ну, случилось, случилось. То есть Россия перестала сожалеть о прошлом, быть недовольной. Живем, живем. Это хороший знак. Значит, скоро будем богатыми. Как относиться к той ситуации в стране, когда на беспризорных детях зарабатывают деньги? Я вижу, что их заставляют заниматься проституцией и воровством. Как этим детям помочь? Дело в том, что дети – это символ, еще раз говорю, человеческой любви и символ будущего. И не, сказать, дети, которых не воспитывает государство, это гибель государства в будущем. Вот особенность, огромная положительная особенность, сказать, в Советском Союзе, особенность социализма, что там система приоритетов была в человеческом плане выбрана, так сказать, великолепно. То есть нужно думать не о сегодняшнем дне, сказать, вот утыкаться, а нужно все-таки о стратегических моментах думать, стратегическая наука развивалась. То есть молились на будущее, да, это с точки зрения божественной в конечном счете распад. Но лучше все-таки молиться, в смысле, но лучше жить высшими чувствами, чем полностью низменными. А молиться все-таки нужно к Богу. Если бы вот система сформировалась более масштабно, вот соединение. Что такое социализм? Это как раз соединение восточного момента, вверх, высшие стратегические уровни мышления, и западного, практические. То есть соединение науки и религии в каком-то аспекте, это попытка. Поэтому социализм был обречен. Это была неверная система, но это была колоссальная творческая попытка все-таки создать верную систему. И гибель десятков миллионов людей показала не то, что вот социализм – это плохо, это, так сказать, мрак. Нет. Это показало, что мы несовершенны, мы мира не понимаем, мы неправильно представляем законы мировые. Но как попытка, она, как говорится, засчитана, и то, что лучшее в ней было, оно до сих пор остается очень актуальным. Это, так сказать, это попытка жить не стихийно, которую переняли западные культуры. Это попытка понимать, что главный привилегированный класс реально, действительно, это дети. И для того, чтобы общество выжило, нужно посмотреть, как себя чувствуют дети, к чему они стремятся. И то, что, так сказать, сейчас в стране такое положение с детьми, говорит о том, что страна больна и достаточно серьезна. И в стране до сих пор еще не решен момент, кто победит. Вот сейчас президент пытается создать единую страну. Только в единой стране будет заботиться о детях. Будет заботиться о культуре, о воспитании детей. Дети перестанут заниматься проституцией. Потому что в едином государстве будут выделены деньги, и можно будет, исходя из позиции единства, заботиться о детях. Если государство... Если феодалы, так сказать, одолеют, и, так сказать, эта тенденция, которая сейчас, к сожалению, без программы, без обоснования, просто лично тащит на себя президент, если этого не получится, то тогда будет раздробление, и тогда феодальное мышление страну похоронит. Вот когда читаешь Ветхий Завет, там четко Бог обращается к Моисею и к царям, которые, так сказать, во главе народа стоят, и говорит: если ты от единобожия, то есть то, что заставляет объединяться весь народ в одном каком-то стремлении, если ты от единобожия перейдешь к молитве языческой, и опять начнется вот это раздробление, поклонение деньгам, сказать, жертвоприношение людей и так далее, я накажу тебя, твой народ, и там каждый раз показывается, отошел от единобожие, отошел от понятия «любовь к Богу», и начинается медленный распад его детей, гибель царя, его рода и его потомков. Плюс начинается вырождение и наказание всего народа. Поэтому Россия, если в ней тенденции центробежные, то есть феодальные, так сказать, победят, и она все-таки будет раздроблена, и психология племенная, феодальная, клановая останется, то Россию сверху накажут. То есть Россия, не, я уверен, она не будет Боливией, она не будет Венесуэлой, просто, так сказать, жить с разрушенной культурой, сказать, раздробленной, сказать, властью. Ей сверху это не позволят, потому что есть принцип, когда человек прикоснулся к какому-то уровню божественного и пытается откатиться назад, его уничтожают, не должно быть отката. Вот Россия прикоснулась к определенному уровню единства. И если она опять, так сказать, вернется к распаду и к первобытным формам сознания, она не должна существовать. Она должна распасться тогда и политически, и экономически, и, я думаю, это то, что называется катастрофа. Как это она будет выглядеть, я не знаю, но она уже, я просто уверен, запрограммирована. Но, с другой стороны, если смотреть на тонком плане, в России как бы есть факторы, которые... Те люди, которые пытаются страну объединить, спасти культуру, так сказать, ощутить всю страну единой, эти люди свыше все-таки подстраховываются, я это видел. То есть часто человек, который, так сказать, мыслил по-феодальному, так сказать, по-бандитски, который переключается все-таки на какие-то государственные моменты спасения страны. У него поле улучшается, хотя вроде бы внешних признаков не было. То есть положительная тенденция все-таки присутствует. Насчет культуры. Вот я тут мысли вспоминал. Вот, понимаете, культура – это то, что незаметно, но то, без чего мы жить не можем. А мы, культура вымывается достаточно быстро. Сейчас все песни, как мне недавно прочитали одной хит, «Поцелуй меня в живот, ниже, ниже, вот-вот-вот». Вот на таком уровне, так сказать, вся наша современная песня держится. Я, так сказать, сыну позвонил и говорю, слушай, тут в Октябрьском Антонов поет, Юрий Антонов. Вот два дня пел. Он говорит, а кто это такой? Я в шоке, говорю, как кто такой? Ну, пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную. На какую Виноградную? Я говорю, ну подожди, ну море, море, мир бездонный. Начинаю петь, море, море, мир бездонный. Он вспомнил, ну погоди, там есть эта песня. То есть это вот, это разговор, который у меня недавно произошел. То есть молодежи, вот так сказать, гармоничность, красота, это совершенно не нужно для шоу-бизнеса. Для шоу-бизнеса нужно сыграть на инстинктах основных. Главные инстинкты – это страх, значит, нужно тему насилия крутить. Это секс, это продолжение жизни, значит, нужно тему сексуальности. На это можно быстро заработать деньги. И третье – это патология. И начинается, так сказать, игра на патологии. Тату пока подозревали, что они лесбиянки. Люди платили деньги и бежали, разинув рты. Во что мы превратились? Как узнали, что они лесбиянки, интерес пропал. Вот, вот наша, так сказать, современная культура. Если это положение продлится чуть дольше, то тогда, еще раз говорю, мы не просто потеряем культуру, нас за это накажут. Так. Меня зовут так-то. По молитве у чудотворной иконы Господь послал мне доктора, который успешно лечит мой рассеянный склероз. Состояние все еще неважное. Головокружение и слабость. Давно знаю вашу систему, был на приеме. Почему-то не могу всей душой положиться на Бога, всем существом любить Его, хотя, кажется, чему-то научился за последние годы. В чем моя проблема? Значит, идет смерть в поле ваша и ваших детей. 17-кратное пожелание смерти жены из-за унижения человеческой любви. То есть концентрация на человеческой любви колоссальная. Рассеянный склероз – это ревность. Но когда идет ревность, как перетряска отношений, неприятие, когда идет ревность, как унижение желания, это еще ладно. А вот когда ревность идет как проявление преклонения и абсолютизации человеческой любви, вот это уже проблема. И чем больше человек дает агрессию в торможении чувства любви женщине или к себе, тем сильнее это тормозится болезнью. Рассеянный склероз – это блокировка программы самоуничтожения, она бьет по голове. Программа самоуничтожения – это потеря любви, потеря энергии любви. Значит, отречение от женщины было колоссальным. Поэтому, когда вы прикасаетесь к чудотворным иконам, вот идет как бы пробивается энергия любви, вам становится легче. Я на приеме, я вижу, сказать, моя энергетика весьма слабая. Я сначала как-то переживал по этому поводу, а потом понял, что это очень хорошо, потому что, поскольку энергетика весьма неважная и по уровню, и по качеству, то есть и выпиваю, как бы, и обижаюсь, то я вынужден это все закрывать системой, пониманием, и я не лечу собой. Вот, поэтому, сказать, когда на меня человек надеется, ничего, сказать, не получается. А когда он просто мою подсказку получает и идет вперед, вот тогда результат великолепный. У вас просто очень сильная загрузка в этом плане. То есть научитесь не тормозить любовь женщине, что бы она ни делала. Вот первое правило. Вот мне сегодня рассказали любопытный факт. Советское время. Лотерея «Спринт». Слышали такое? Человек купил 8 билетов. 6 открыл. Пусто. И он говорит директору, вот я 6 открыл, пусто, вот 20 вам даю, если что, поделитесь. Может быть, вам повезет, вот, держите. Тот открывает первый, пусто, открывает второй, Волга. Он говорит, ну, спасибо, так, по 30 копеек, держи 60 копеек. Тут как бы, ну, может быть, как-то Волгу пополам бы, на два «Жигуля», ну, иди, иди. У первого, который отдал билеты, инфаркт. 2 месяца в больнице. Второй, через полгода умер от рака. Что получилось? Первый должен любить, того, кто его, так сказать, обманул. То есть, ну, не давить любовь. А его обида перекрыла ему чувство любви, район груди, поэтому инфаркт. Если с высшей точки зрения, то то, что его лишили машины, это перетряска, может быть, у него там могли родственники умереть, или у него тяжелое заболевание шло, ему дали шанс. Его перетряхнули. Ну, не додержал, все-таки придавил чувство, получая инфаркт. Но он один раз обиделся, перекрыл чувство любви, а потом он на себя говорил, да ладно, и Бог с ним, не дал, и все. И потом вышел. А вот второй, который не дал, не поделился, он, наверное, каждую минуту думал, надо поделиться. Да нет. Надо поделиться. Да нет, зачем? И вот он сотни и сотни раз придерживал это чувство любви, которое заставляло его делиться. Значит, атака на любовь, прессовка, была намного больше. И результат соответственный. Поэтому тот, когда у вас возникает чувство отдать или не отдать, отдавайте. А когда, так сказать, чувствуете, надо отдать, придержу. Вот тут же диагноз можете записать себе заранее. Вот я, так сказать, я сегодня говорил с приятельницей. Она говорит, стою вчера у входа в ДК, подходит женщина и говорит, слушайте, посоветуйте. Вот книжки я его читала. Тут билеты по 450 рублей. Могу купить, но жаба душит. Понимаю, что так говорить нельзя, но вот так и есть. Вот не знаю. О чем он там говорит? Ну, как бы, то, что в книжках, да. Ну, не знаю. Но правда, она ее в зале увидела. Значит, человек выздоравливает. Это радует. Почему мой любимый болеет? Неужели это связано только с моим состоянием? Он целитель, влияет ли на это? Вижу трех наших будущих детей, вижу прошлые жизни с ним. Почему же в настоящем мы из-за болезни не можем быть вместе? А у вас очень неважные дети. И автор как раз будущий отец. Не знаю, не буду смотреть, он это или нет. Что у отца? Семикратное пожелание смерти людям из-за концентрации на жизни. Целитель должен лечить любовью. Он должен человека подключать к божественному, он должен дать ему ориентацию. Если он даже лечит своей энергетикой, все-таки он должен, ну, скажем так, лечить не каждого. То есть, если человек хоть как-то устремлен к доброте, к альтруизму, его можно лечить. А если человек внутренне давит чувство любви унынием или ненавистью, так сказать, потребительством другим. Этот человек неизлечим. И если такого человека вылечить, он тогда его болезни должен взять на себя. А когда идет концентрация на жизни, здоровье, жизнь связаны, то он просто грехи людей берет на себя. Целительство поэтому – это дело страшно неблагодарное. Только шарлатаны хорошо себя чувствуют, потому что они действительно, я говорил, лечат людей. Вот. А настоящие целители увечат, потому что они душу не лечат, а тело вытягивают. Поэтому я считаю, что вашему любимому, так сказать, с лечением надо заканчивать. Очень неважная ситуация. А у вас тема человеческой любви не закрыта. Поэтому, так сказать, ваше внутреннее состояние и сказывается и на нем тоже. Весьма неважно причем. Вот, кстати, насчет, я себе записал, насчет отдачи энергии. Все в жизни так устроено, что человек должен. Вот, понимаете, вот собака, мне говорит, дог, мужик рассказывал, говорит, у меня дог был, он ведро пожирал. Вот ведро целое на ложище ему плевать, картошка, мясо, все подметет за один раз. Я, говорит, упарился с ним полностью, говорит, все, я его отдал, подарил друзьям. И тут как раз мы приехали, у нас стол огромный, человек 25, стол весь завален едой, все, мы куда-то отвлеклись. Он говорит, он сожрал все, что на столе было. Мы подходим, чисто, все, стоит, облизывается. Это вообще машина для уничтожения еды. Так вот, что получается? Человек ест меньше, чем собака, а энергия дает в сотни раз больше. То есть развитие не в количестве увеличения желудка и объема потребления в пище. Развитие как раз заключается в большей отдаче, а не в большем потреблении. И если говорить о потреблении, то это потребление тоже связано с отдачей. Да, человек хочет купить, скажем так, не обычный телевизор, а плазменный. А плазменный телевизор стоит, так сказать, в 5-10 раз больше. Значит, нужно в 10 раз больше работать. То есть, вроде бы он идет на потребление, на самом деле он идет на... Он должен больше отдать энергии, творческой, какой угодно. Поэтому развитие человека отличается большим уровнем отдачи энергии. Когда вроде то же самое. Раньше человек положили перед ним, так сказать, тарелку с едой, схватил и съел. А сейчас он должен долго говорить, сервировать и так далее. А в Израиле есть ресторан, где, так сказать, шикарное меню, очень дорогие блюда, кладут пустую тарелку, человек там имитирует, изображает, платит денежки и уходит. Потому что переедание до канала, так вот, он его фотографию могут положить. Все нормально. Он получит все то, вот, кроме еды. Потому что нужно отдавать энергию. Так вот, меня часто спрашивают, вот супружеские измены. Я говорю, понимаете, нужно понять, почему возникают супружеские измены. А вот все очень просто. Почему, так сказать, возникают любовницы и любовники? Потому что, так сказать, если появляется любовник, то он должен цветы дарить, на машине катать, крутиться вокруг и так далее, изображать что-то. А муж, знаете, как в анекдоте, борща и укойку. Какое тут выделение энергии? Какая тут отдача? Это чистый животный момент. Поэтому часто трагедия семьи заключается в том, что люди считают, что ухаживать друг за другом, говорить комплименты, ощущение красоты держать и сдерживать свои сексуальные порывы – это все, пока ухаживаешь. А потом это совершенно не надо. Так вот, это надо еще больше, когда люди уже знают друг друга. Потому что именно это заставляет раскрываться все более, сказать, высшим моментом души. И тогда человек начинает энергетически расти. Если высокое чувство, мощное чувство, человек не перегоняет сразу в постель, а он, так сказать, ограничивая себя во внешнем, начинает стихи ухаживать и так далее, то тогда что получается? Энергия идет в правильном направлении. Значит, ему сверху дадут этой энергии еще больше. Поэтому тот человек, который умеет ухаживать за любимой женщиной, так сказать, после первого знакомства, второго и после многих лет знакомства, этот человек будет иметь высокую энергию тонкого плана. Тот, кто начинает все сводить чисто к физиологии, ему нельзя иметь высокую энергию. Он не просто будет болеть, он просто будет с низким уровнем, и он никогда в жизни ничего не добьется. По очень простой причине. Ему нельзя иметь высокую энергию, он свою душу загубит. А что с проблемой времени и пространства? Бросили? Вы знаете, как раз-то со временем не бросил, а активно развиваю. Я говорил, потому что есть один поток времени – это желание верхнее. Есть второй поток времени, идущий из будущего – это сознание. Есть третий поток, где соединены два потока времени неразрывно – это, оказывается, жизнь. В человеческой любви – потоки времени закручены несколько иначе, но там тоже соединение двух потоков времени. А недавно я вышел, вот когда я иду, думаю, ну скорее бы конец, ну вроде бы все, но человеческая любовь, все, больше ничего нет. Проходит несколько дней, смотрю, еще одна структура поплыла, думаю, когда это кончится? Но вот в этой структуре, которая, я ее пока никак, я назвал ее единой структурой, но вот в ней обычно всегда все делится. Вот как, с какой структурой не работаю, она распадается на тему ревности и гордыни, но все более тонкого плана. Все-таки пока единство двух противоположностей. Вот эта единая структура, которая выплывает, четко цельная, вот ни разу она не разделилась. То есть в ней уже как бы время в одной точке, время там уже не разделяется на две. Вот это, я считаю, очень многообещающий момент. Не знаю, как меня будет чистить, когда я на нее выйду. Вот. Но она связана, ну, как бы с сутью всего того, что называется счастье и прочее. Вот если с этой структурой, я считаю, уровень энергии будет достаточный, чтобы выжить, общаясь и преодолевая ее, вот тогда, я думаю, взгляд на мир мой останется, по сути, тем же, но появится, я считаю, достаточно новая интересная информация. А с пространством... С пространством. Дело в том, что для того, чтобы работать с пространством, нужно очень большой запас энергии на подстраховку. Если не вписываешься, нужно выходить и выживать. А энергии у меня мало. Мне вот сейчас нужно книгу написать и при этом как бы выжить. Поэтому я интуитивно в целях самосохранения не влезаю туда, куда влезать опасно. Но, во всяком случае, я сейчас все вот эти моменты, я раньше говорил, человеческое счастье, сейчас я их все привязываю к структурам времени. Материальное. Один поток времени, духовное – другой поток времени, суть жизни – еще один слой времени, еще более тонкий и так далее. То есть у меня сейчас все то, что называется мирозданием, человеческим счастьем, оно привязано ко времени. Так. С 15 лет уплотнение в левой груди небольшое. С ноября прошлого года решила лечить его гомеопатией. Уплотнение выросло в 10 раз и превратилось в раковую опухоль. Сейчас предлагают химиотерапию. Мне 32 года и двое маленьких детей. Пожалуйста, скажите, как мне работать в моем случае. С прошлого понедельника прочитала все ваши книги и просмотрела несколько кассет. Опухоль стала чуть меньше, но очень болят суставы ног и поясница. Если суставы ног стали болеть... Если стали болеть суставы ног, суставы – это тема ревности. Поясница – это обиды на себя, на близких, на судьбу. А в правой груди сейчас, в левой груди. Левая грудь – это правая – это агрессор, левая – жертва. Значит, обидчивость к близким людям достаточно сильная. Начали лечить гомеопатией, и пошло резкое ухудшение. Это означает, что причина не в вас, а в детях. Скорее всего, детей загрузили. Ну, вот это как бы навскидку. А сейчас посмотрим, что в реальности. Значит так, смерть двоих детей в поле, автор – мать. Семикратное пожелание смерти людям, отречение от любви к людям в плане гордыни. Ого! Тут даже уровень гордыни высокий. Что говорить о теме ревности? Значит, вы, так сказать, завалили детей. До зачатия детей у вас идет как бы задействованы две структуры. И тема гордыни – это преклонение перед жизнью, благополучием и так далее, и тема ревности. Когда вам давали перетряску, у вас отречение, как бы обида на людей, на весь мир и на себя была очень сильная. Если в 15 лет у вас появилось уплотнение, это означает, что когда у вас началось реальное половое созревание, оно идет именно в 15 лет, вас начали на тонком плане перетряхивать, вы начинаете выдавать обиду. Поэтому выросло это уплотнение, которое бы ваши обиды как-то сдерживало. Если вы детей очистили, то уплотнение бы ушло. Если вы их загрузили, то рано или поздно оно должно было пойти. Поэтому, я думаю, здесь определенную роль сыграла гомеопатия, потому что, леча себя, вы стали заваливать детей, и пошел обратный удар. И, я думаю, еще и ситуация с детьми может быть неважная. И в результате вот получилась такая накладка. Значит, в первую очередь, примите унижение вашей жизни и ваших высших чувств человеческой любви, как спасение своих детей. Все моменты обид, отречения от любви к миру и к себе снимите, а потом молитесь за детей. Пойдите в храм. Просто, так сказать, вот садитесь на диету, ходите в храм как на работу с утра и изменитесь. Но еще раз говорю, не ритуал здесь важен, а суть. Почитайте Библию и ходите в храм, думая о Библии, что говорил Христос. Как Он мог любить того, кто его предал и так далее. Вот эта вот любовь, несмотря ни на что, она же в Библии прекрасно показана. Ваша ситуация просто осложняется тем, что дети у вас завальные. Молитесь за детей, чтобы они умели любовь сохранять Богу, когда их лечат болью, потерей, унижением. Тогда, я считаю, многое можно сделать. Ваше отношение к Дунвалу Мелхиседеку и его учению. Вы знаете, очень много, так сказать, учителей, учений, говорят о гробовом, вот, так сказать, его учение о воскресении, там, говорят, расчлененки собирают там, через год, через два, через три. Много людей, много попыток, много шарлатанства, но я, так сказать, у меня, мое понимание очень простое. Человека вылечить невозможно, если не излечена его душа. Если его душа зубами зацеплена за человеческое, Бог, так сказать, должен отвернуться от него, не должен этот человек получить энергию. Значит, если в любом учении нет понятия спасения души, очищения души, нет понятия любви к Богу, то все это уже, я считаю, это шарлатанством. А дальше ориентируйтесь сами. Неправильное мышление или отношение формировалось у человека годами. Часто результатом этого является болезнь, которая приводит пациента к вам на прием. Вопрос, как вы считаете, что является движущей силой в изменении себя, пациента, в считанные часы на приеме? Дело в том, что чтобы в считанные часы измениться, нужна энергия. Значит, если человек перед приемом накопил эту энергию, перестроившись на любовь, на отдачу, на прощение, то тогда действительно я видел чудеса происходят. Я сам удивлялся. Я не верил, а люди выздоравливают. Но для этого нужно внутренне к этому быть готовым. А если человек на меня рассчитывает, бесполезно. А обычно, когда человек записывается на прием, уже идет сразу чистка и отбор. Если он для меня опасен, я почему, судя по всему, выжил? Потому что идет как-то, срабатывает защита на тонком плане. Если мне нельзя лечить человека, я никому не отказывал, он просто не попадает на прием. Что-то происходит. Или он на приеме начинает вести себя так, что я говорю, вы не готовы, уходите. Или я ему говорю, он меня не слышит. У меня были такие. Я говорю, он говорит, я ничего не помню, что вот вы мне говорите, у меня тут же вылетает. Я понимаю, его нельзя лечить. Вот, так что все, сказать, чудо, если говорить о чуде, оно, как говорит, хороший экспромт должен быть очень хорошо подготовлен. Так вот, с человеком происходит изменение тогда, когда он себе накапливает вот эту энергию, которая потом поможет ему меняться. Вот и все. В июне меня пригласили в Санкт-Петербург на работу. До сих пор не могу понять, как могла согласиться. В другом городе у меня все есть, никогда не стремилась к карьере. Но разум как будто был отключен. Сейчас до слез хочется домой, страдает вся семья. Так. Объясните, пожалуйста, для чего это было и можно ли возвращаться? Ну, здесь может быть несколько версий. Может быть, в этом городе должен быть человек, с которым вы должны встретиться. Может быть, там в городе у вас какая-то ситуация или привязка повышенная, что это может повлиять на ваших детей, настоящих или будущих, и так далее, и так далее. Смотреть нельзя. Но, значит, если я вам скажу эту информацию, ваше осмысление перекроет возможности для изменения. Еще раз говорю, если как-то внутри потянуло, значит, наверное, это не случайно. Значит, у вас есть какая-то проблема или в прошлом, или в будущем, которую вам надо решать. Если вы, вот насколько у вас энергия есть вот этого, что неприятие, вот настолько энергию превращайте в работу над собой. Потому что вам сейчас нужна энергия, чтобы решить какую-то проблему. Еще раз говорю, в другом городе, если вы остались, это могло быть для вас трагично. Или в этом городе вас уже ждет то, что... сказать, вам необходимо. Я когда 30 лет назад жил в Сочи, работал с курсоводом, сказать, был лучше, меня все любили, уважали, и, сказать, вообще просто. Все, что я хотел, кажется, все великолепно. Я себе сказал, я хочу в Питер посмотреть, я был один раз, и хочу посмотреть, хотя бы несколько месяцев пожить. Для этого устроился на стройку. То есть, если бы мне сказали, 5 лет будешь работать, я сказал, не, ребята, все нормально. А я устроился, месяц работаю, два, думаю, в любой момент уеду. Потом говорю, ну что делать? Ну, как-то претерпелся к стройке, а город красивый. Ну так, один год, другой, третий. То есть я не собирался, как бы внутреннего привыкания не было. Я понимал, что мне нужно и как-то дальше что-то делать. Вот, но вот я просто чувствовал почему-то, что из Питера мне уезжать нельзя. И именно в Питере, где колоссальная концентрация на духовности, я и смог как-то более-менее раскрыться, устремиться, и мои философские исследования, мое желание понять мир, оно нормально стало идти, потому что атмосфера Питера одна из лучших в мире. Вот я нигде не могу писать книгу, только в Питере. У меня в других местах что-то щелкает и выключается. Вот сижу, смотрю и понимаю, что надо возвращаться в Питер и здесь творить, пробовать и так далее. Но вот эта вот атмосфера взлета душевного, творчество, она смыкается тесно с человеческой любовью. Поэтому человеческая любовь сейчас, зацеплена за нее, становится очень опасной. Я понял, почему в Питере такое как бы унижение было. Второсортный город, и экономический и так далее. Многие годы он был унижен. Потому что вот этот вот высокий уровень душевного полета в Питере без внутренней веры в Бога, без ощущения первичности божественного, очень опасен. Поэтому Питер и был городом потрясений, революции и так далее. И Питер как бы еще плавает. Если будет тенденция положительная, вот как бы божественный аспект вырастет, тогда Питер просто воспарит. Если нет, то будет достаточно мощное унижение какое угодно. Потому что пока Питер на перепутье. Ну, я думаю, что мы сейчас как бы поработаем чуть-чуть, и будет лучше. Мы с сестрой... работаем в религиозной организации. Вы консультировали нас по телефону по поводу ее детей. Старшей эпилепсия, младшей катастрофа с детьми. Это ваши слова. Есть ли изменения со времени консультации? Ну, давайте посмотрим. Так. Значит, у девочки, которая эпилепсия, смерть двоих детей в поле, автор – мать. Презрение к людям в плане идеалов. Идеалы, высшие чувства, человеческая любовь. Ну, это как раз тема, о которой я говорю. У младшей получше с детьми. У младшей с детьми получше. Это вот как раз эта женщина, которую я консультировал по телефону, она говорит, работаем в религиозной организации. И там одна женщина, хамка полная. Нагружает на нас, скидывает свою работу. Уходит раньше времени, но просто хулиганит. И мы когда обратились как бы к нашему руководителю, он говорит, ну как, говорит, увольнять не будем. Они говорят, ну не можем, что-то надо делать. Он говорит, ну все само собой должно произойти. Она говорит, вот можете мне сказать, что происходит? Я говорю, а в принципе он прав. Почему? Потому что вы все настолько, вы приходите в религиозную организацию, нужно понять, что Бог выше духовности, блаженный нищие духом. Это означает, что мы часто любовь путаем с жизнью благополучия, божественную любовь с человеческой любовью. Когда у нас есть божественная любовь, любовь божественная не только дает, но и отбирает. Она и боль причиняет, и в божественной любви всегда есть боль, которая нас отрывает. Поэтому человек, в котором божественная любовь, он не присмыкается перед другим, он не юлит, он не боится обидеть, он искренне говорит. Вот такого вот с повышенной стеснительности, застенчивости, когда вообще не можешь ничего сказать другому человеку, чтобы его не обидеть. Вот это как раз признак зацепки за человеческую любовь. Вот это блестяще описал Ярослав Гашек в «Швейке», когда пришли гости, хозяева, гости уходят, хозяева говорят, ну останьтесь еще, ну, они не могут как бы, останьтесь, гости остаются, им неудобно бить хозяев. На второй день, ну останьтесь еще на денек, те остаются, неудобно хозяев обидеть. И через неделю хозяева отравили газом и гостей, и себя, потому что уже надоело, не смогли. Так вот этот механизм, оказывается, есть у каждого человека. Тот, кому как бы неудобно другого обидеть, он начинает потихоньку его ненавидеть, потому что он как бы зависит от него. И вот это вот непонимание, что любовь божественная и любовь человеческая, они все-таки, они очень похожи. Но они, любовь человеческая – это сохранность жизни, это ее продолжение. Поэтому любовь человеческая всегда присмыкается, она боится боли. И вот многие, кто идут в религиозные организации, и очень много тех, кто идут в секты, они как раз в любом секте, в любом учении пытаются убежать от боли. Нет боли, Боженька нас любит, Боженька нам все даст, у нас приголубит, приютит, даст здоровье, все. И вот такие прут эшелонами в секты, у них отбирают квартиры, деньги, здоровье и, так сказать, здравый смысл. Потому что они хотят видеть Бога без боли, а это не бывает. Любовь без боли не бывает. Поэтому, я говорю, вы зацеплены вот за эту, за человеческую любовь, за идеалы. И вы начинаете срастать любовь человеческую и божественную. Это главное преступление, главный грех. Поэтому для того, чтобы вы поняли, что божественная любовь отличается от человеческой, кто-то должен унизить вашу человеческую любовь. Вот вам эту девчонку подослали, и ее будут сверху защищать. Если вы будете на нее обижаться, вы будете болеть. Она говорит, так что, на нее молиться, что ли? Я говорю, нет. Нужно совершенно спокойно сказать, дорогая, выполняй свою работу, уходи вовремя, а то мы сейчас соберемся все, устроим тебе собрание. Нормальный, то есть без злости, но свои права можно защищать. И в первую очередь никогда не обижаться. То есть на хама обижаться нельзя. Если вам кто-то хамит и вас унижает, значит вы зацеплены за человеческую любовь. Посмотрите на себя, насколько вам неудобно, насколько вы боитесь как бы ущемить другого и так далее. Если вы любовь имеете к другому человеку, то тогда не бойтесь его обижать искренностью. Говорите. Вот этот страх... Это, как в Библии сказано, боящийся не искушен в любви. Если у вас в отношении человека появляется страх, даже страх обидеть его, все, у вас уже проблемы. На днях зашла в антикварный магазин, и сам собой возник вопрос. Антиквариат – это наше прошлое, а значит, в прошлом меньше любви. Или чем сейчас настоящим. Тогда непонятно, почему же это антикварное прошлое так дорого стоит. Но мне кажется, когда появилась плоская полированная мебель, там любовью вообще не пахло. А вот как раз в антикварной, там мастер делал, он делал, как я помню, я читал, мастер делает замок, и внутри делает сложнейший узор. Его говорят, так никто не увидит, это внутри. Зачем? Он говорит, я для Бога делаю. То есть вот это вот, когда, сказать, предмет пропитан высокими чувствами, любовью, когда он это делает, просто вот он должен это напитать любовью. А сейчас серийный поток, вот этот, сказать, универсальный, он как раз... Антиквариат – это штучное. Все штучное. А штучное – это лично человек свою энергетику туда дает. А все, что на потоке, сказать, здесь уже с антиквариатом сложно. Поэтому антиквариат – это как раз-то один человек, который что-то делает, он может такой дать уровень любви, который и через 1000 и 2000 лет может быть не превзойден. Вот фаюмские портреты смотришь, как будто вот сейчас только и сделали. Поэтому вот в этом-то как раз и достоинство антиквариата, что он не на потоке идет, не на сиюминутных моментах, а человек делает вроде бы вещь на потребу дня, но он и делает так, что он одновременно делает ее вообще на далекое будущее. Он идет по своему внутреннему восприятию. И тогда вещь, которая нужна сегодня, она одновременно будет нужна и завтра, и так далее, и так далее. Вот в этом плане антиквариат как раз-то, он помогает нам ощутить чувство любви. Глядя на функциональность этой вещи, мы моделируем состояние того, кто делал, в каком состоянии делал, и нам легче и прощать, и любить. Вот мне недавно сказали, вот вы знаете, у вас лекцию в Тюмени смотрели, вот давным-давно там тема любви. Какая прекрасная лекция. Там все четко, мощно. Сейчас вы детальки там уточняете туда, вот там это все вместе. Я говорю, так антиквариат. То есть не выбрасывайте кассетки. Спасибо за исследование. С 98 года работаю по вашей системе, слежу за исследованиями. Считаю, есть существенные результаты, но в последнее время случаются долгие боли в сердце. Лежал на обследовании. Врачи ничего не находят. Трудно прощать женщин. Вот тут же и диагноз себе поставил. На что обратить внимание? Ну, вот и все, понимаете? То есть, как вы только энергию любви остановили по отношению к женщине, либо легкие повалятся, либо сердце. Либо, в лучшем случае, иммунитет подсядет, вот центр иммунный, энергетический здесь, падение иммунитета, а дальше уже, так сказать, все остальное может заболеть. Месяц назад случайно узнала, что инфицирована вирусом гепатита С. Никаких контактов, кроме как с мужем, у меня не было. Единственное, на что грешу, год назад лечила зубы в стоматологии. Одновременно разъехалась с мужем, гражданский брак. По причине, муж не может жить с чужим ребенком. Но мы любим друг друга. Есть ли у меня надежда на выздоровление? Вообще, излечим ли гепатит С? Ну, врачи говорят, что он неизлечим. Я смотрел, гепатит С – это ревность. Я недавно консультировал одного человека, с его родственником говорю, там он инфицирован вирусом СПИДа. Я говорю, по моей диагностике уже, СПИД должен уйти. Я говорю, мне сказали вроде бы, что и уже не подтверждается наличие вируса. Я говорю, вы делали анализы? Он говорит, нет, он не делал анализы. Я говорю, ну вот тена. Он говорит, ну правда, вирус гепатит С был, но прошел. Вот. А кстати, это все связано. То есть, что такое? И ВИЧ-инфицированный гепатит С, это есть тема зацепки не просто за, сексуальность, а за сексуальность высшего плана, за человеческую любовь в высшем аспекте. Поэтому, если есть гепатит С, это зацепленность за очень масштабные глубинные слои. Почему врачи считают его неизлечимым? Потому что, чтобы такой слой преодолеть, нужно устремление к Божественному и, соответственно, воздержание, ну, скажем так, гораздо более активное, чем в среднем люди делают. Ну, посмотрим сейчас, что у вас. У вас очень плохо по потомкам. Очень плохо по потомкам. Очень много. По энергетике идет, что у вас очень большое было увлечение сексом. Дело в чем? Дело в том, что секс, как ни странно, секс – это продолжение жизни. Без этого продолжения жизни не будет. Но если брать по энергетике, то в любом аспекте человеческом есть божественная составляющая и животная. Когда человек увлекается сексом и делает это достаточно часто, то идет резкое падение энергии тонкого плана – и резкое переключение с отдачи на потребительство. Поэтому те, кто увлекается сексом, часто занимается и концентрируется на нем. Когда секс идет не как избыток энергии, когда не может справиться, а когда человек уже начинает как бы исповедовать, вот это все хорошо, это нужно как можно чаще, ну как американская модель. Так вот в Америке они это используют и остаются живы, потому что у них по прошлым жизням огромный запас, вот по Индии и так далее. В России этого нет. Поэтому в России американские модели потребления не приживутся никогда. Потому что расходовать может тот, кто имеет, а мы не имеем. Мы должны учиться накапливать и расходовать. Это другая модель энергетическая. И когда мы пытаемся подражать в Америке, это все равно, что как нищий пытается подражать богатому. А что? Вот дайте мне эту машину. А им говорят, да не дадим. Ну как не дадим? Вот этот имеет, давайте. Вот мы также подражаем Америке. А у нас нет запаса. У нас он есть, но нам его не позволят расходовать на постели, все-таки придержат для того, чтобы наша душа дальше развивалась. И наш запас, во-первых, идет на душу и не позволит, еще раз говорю. А второе, у нас не такой запас, как в Америке. Там они накопили, а у нас этого нет. Поэтому здесь что я вижу? Здесь, если говорить, где-то до восьмого колена обесточены дети, высосана энергетика. Что такое гепатит С? Это разрушение печени. Печень связана с будущим. Это говорит о том, что у вас завальное будущее. Что я и вижу. Чтобы детей напитать энергией, это вам надо пахать и пахать. Это вот все, что я сегодня говорю, прямиком относится к вам. Воздержание, молитва. И секс для вас должен, так сказать, я не знаю, во-первых, на несколько лет нужно забыть это дело. И когда у вас возникает сексуальное желание молиться, что вы, так сказать, Бога любите больше, чем все остальное. То есть вам нужно эту энергию, так сказать, не терять, а ее нужно научиться копить, нужно отстраниться от человеческого, и тогда, когда вы накопите достаточное количество, она пойдет по ступеням на потомков, и это ваш шанс. Но работы много. Это длинное... Ой, тут у мужа сплошные проблемы, жить не хочет, друг пытается покончить с собой так же. Ну, в общем, а что у женщины? Проблемы с детьми, тоже моменты уныния. Так, миллион человек, около миллиона человек ежегодно сводят счеты с жизнью. Самоубийство уносит больше жизни, чем преступность и даже войны. Каждые 40 секунд кому-то из жителей Земли удается покончить с собой. Неудавшиеся попытки 10-20 миллионов в год. Любая неудачная... Вот я смотрел недавно девушку молодую. Я не стал смотреть детали, чтобы не пробуждалось оно. Но по прошлой жизни там или попытка покончить с собой, или, сказать, прекращение беременности. Попытка покончить с собой – это отречение от любви к себе. Аборт на больших сроках – это отречение к любви к себе и ребенку. По энергетике практически одинаково. И там спайка такая мощная возникла, что она никак не может пробить ее. Я говорю, вам нужно не один год пробивать энергию любви, отдачи, заботы, где-то самопожертвования, чтобы вы закрыли эту тему. Если такое количество сейчас в мире делает попытки, можете представить, что будет скоро со всеми нами. Наиболее высока частота самоубийства в странах Балтии, недавно ставших частью Евросоюза. В Литве этот показатель среди мужчин зашкаливает за 80 случаев из 100 тысяч населения. Ну и так далее. Алкоголизм в России, в странах Балтии. В России частота самоубийства одна из самых высоких в мире. 38 человек на 100 тысяч, а в Литве 80. Россия в 2003 году была признана лидером по самоубийствам. Так, а теперь записка. При таких цифрах у нашей планеты еще остались шансы на выживание. Но я говорил, что когда подходит вчера, когда подходит уровень как бы грязи, уровень зацепок на уровень человеческой любви, там, понимаете, проблема в чем? Когда у меня раньше трясло на любом уровне, я видел вспышку агрессии, я видел какое-то недовольство, я прощал, то есть снимал ненависть, обиду и приводил себя в порядок. Когда идет перетряска человеческой любви, ничего не чувствуешь. Включается незаметно программа самоуничтожения. Либо тело рассыпается, либо душа. Рассыпание души дает резко программу самоуничтожения, и человек поканчивает жизнь самоубийством, как бы чтобы спасти душу подсознательно. То есть это все говорит о том, что идет закономерный процесс обострения проблем и дальнейшего их возможного решения для части населения планеты. Все зависит от нас. Очень трудно не осуждать террористов. Я говорил бы, поделись в мысли о своем отношении к этим событиям. Ну, я как раз, все, что я говорю, прямо или косвенно, как раз связано с этим. Процент самоубийств будет расти. Процент, кто такой алкоголик? Это человек, кто не может принять стресс, боль, он должен как-то отстраниться. сказать, еще раз говорю, алкоголизм, наркомания, гомосексуализм, жестокость у детей – это все состояние души их матерей. Я был в компании в одной. Маленький мальчик, 3 года. Бегает и кричит, я тебя убью, я тебя убью. Я возьму, сказать, автомат и тебя застрелю. Его, сказать, женщина ходила с компанией, нахлопала и говорит, я тебя поставлю в угол, так не делай. Он говорит, я тебя тоже убью, я возьму нож, я тебя зарежу, я тебя убью, расстреляю. То есть, причем ребенок-то чудный, но то, что он говорит, это катастрофа. Я посмотрел причину. Причина кроется в матери и бабке. У матери были многократные постоянные обиды на мужа перед зачатием ребенка во время беременности. Мать действовала из понятия справедливости, стабильности, благополучия. Когда все это не вписывалось, у нее шла постоянная обида. Что получается дальше? Дьяволизм – это отречение от отца. Вот я смотрел, вот человек, у которого то, что называется дьяволизм, вот он этим живет, дышит, говорит и двигается, исповедует дьяволизм. Это программа уничтожения собственного отца. Значит, если мать осуждает, презирает отца, все, в ребенке уже семена дьяволизма, так сказать, сидят. Если мать, так сказать, поддерживает в ребенке критику отца, все, он уже обречен на очень серьезные проблемы. Вот почему говорят Бог Отец? Вот в католичестве Бог Мать как бы. Дева Мария выше ценится. Дело в том, что любовь к Отцу, Отец – это символ тонкого плана, духовного начала. Любовь к Отцу избавлена от сексуальности. Поэтому, сказать, когда идет любовь к Создателю, как к Отцу, у нас заблокированы наши основные греховные функции, сексуальные. А когда мы Бога как мать воспринимаем, как женщину, подсознательно включается механизм, не блокируется он. Значит, что получается? Значит, дальше идет усиление сексуального аспекта. Вот мы сейчас это и видим в католичестве. Очень серьезная проблема. Это педофилия напрочь, это обмерщение. Я несколько лет назад, у меня сестра, так сказать, троюродная, в Америке выходила замуж, приходим в церковь. Какой-то суперсовременный домик такой. Зашли, какой-то мужик в смокинге вышел, что-то она поделала. Говорю, а когда будет священник? А это священник. Я говорю, хоть бы надел что-то, они же обычно одевают. Да, сейчас это не актуально. Что-то поговорил, да, все, идите. И я понял, религии-то там вообще нет уже. Вот я ее там не вижу. Это просто людям. Люди должны во что-то верить. Если человек не верит в Бога, он верит в дьявола. Он должен куда-то идти, потому что суть наша, мы должны к чему-то стремиться и куда-то верить. Если он не обеспечивает веры нормальной, мы начинаем верить во все что угодно. Вот мне записку прислали, там сейчас языческие, сказать, культ язычества восстанавливается в России, они собираются там, молятся там этим богам языческим, песни поют, у них идеалы нравственности и так далее. Это как раз реакция на общее отсутствие единой культуры, религии, которая, в первую очередь, любая религия должна не подминать человека, не вовлекать его в политику, сказать, демонстрируя свои возможности. Любая религия должна где-то в первую очередь показать, вот то, что тебя приблизит к Богу. Вот бери, можешь ко мне не ходить, но вот держи это в себе. Не строй храма снаружи, строй храм в душе своей. Вот такие правила. Вот так себя веди, чтобы ощутить это божественное. И вот понятие греха, оно повредит твоей душе. Ну вот это надо делать. У меня знакомый говорит, я прочитал одну книжку, там 7 смертных грехов, прочитал другую, 6. Думаю, что такое? Позвонил на всякий случай, так сказать, в официальное заведение. Мне говорят, так, пока мы заняты, перезвони потом. 4 дня дозванивался, телефон никто не подходит. На 5-й день дозвонился. Вот как насчет грехов? Значит так, ничего мы тебе не скажем, иди к батюшке и спрашивай у него. Ну вот человек скажет, ну, пожалуй, сам разберусь. Вот ситуация. То есть человек должен, он должен, да, конечно, когда есть наставник, это только лучше. Но когда человек может внутренне сам знать, то он к наставнику приходит для того, чтобы тот ему объяснил то, что он не понимает. А он это должен просто элементарно понимать. Он должен понимать, что преклонение не только перед деньгами, но преклонение перед сексом, преклонение перед понятием справедливость, принципы и все что угодно, это опасно. От этого нужно воздерживаться, нужно любить, нужно уметь любить того, кто тебе не нравится. И это мы должны знать, не обращаясь ни к кому. Это мы должны знать в себе, потому что самая главная информация только в нас. Потому что если мы это видим, мы этому будем следовать. А если только кто-то нас за руку ведет, он нас будет вести, и как только он нашу руку выпустит, мы начнем дурака валять. Спасибо за труд. Вопросы. Ребенку 3,5 года не можем отучить от соски. Что это? Часто думают, вот ребенок, сказать, маленький, и вот соску, потому что он еще как бы не смышленый, и вот соску сосет. На самом деле, это просто, что такое соска? Это положительные эмоции. Значит, ребенку не хватает положительных эмоций. Значит, он не может принимать болевые ситуации и прячется за положительными эмоциями. Значит, соска – это как вид наркотика. Сейчас у молодежи вместо соски компьютер. Но механизм один и тот же. Значит, ваша тема ревности, неумение проходить болевую ситуацию, присутствует. Вот смотрим, мать. Сколько... Почти не умею сочувствовать другим людям. Правильно, любви лишаетесь тогда, когда они за нее зацеплены. Это та же тема ревности. Внутри какое-то равнодушие. Смотрим, мать, насколько проходит травмирующая ситуация. Три креста. Вот, все. Когда человек зацеплен за человеческую любовь, он начинает эту любовь убивать и от нее отказываться, ее терять. Вот это бездушие и равнодушие в современном мире – это как раз признак зацепленности за человеческую любовь. Преклонение перед основами. Поэтому, если ребенок соску, так сказать, не может отпустить, значит, ребенок обидчивый, ревнивый, и, в первую очередь, мать не может проходить травмирующую ситуацию. Я помню, у моей дочки соской вообще чехарда была. Ей было и года, еще года не было. То есть, ребенок крохотный, так сказать, соска каждый раз выпадала, и, так сказать, нужно вставать и, так сказать, там завтра работа, нужно искать эту соску. Потом я заметил, с каждым разом все труднее соску найти. И потом смотрю, как-то ребенок зашевелился. Ребенку несколько месяцев зашевелился. Смотрю, в ручке соска, думаю, ну, сейчас заорет. Нет, молчит. Думаю, ну хорошо, значит, сейчас ставит. Кажется, научилась или нет, ставлю. Я думаю, хотел сначала вставить, потом думаю, вот мне интересно узнать, ребенок научился соску сам вставлять или нет? Сможет или нет? Смотрю. Повозилась, поползла. Думаю, вообще ничего не понятно. Подползает к дальнему уровню, углу кровати. Берет соску, запихивает за ковер. Возвращается и начинает орать. Я думал, вставит она соску или нет. А она уже все просчитала. Она себе театр устраивала. Ребенку не было года. Поэтому дети в любом состоянии, они мудрее нас. Внутренне их душа мыслит. Сознание может быть как бы... И еще спит, а душа очень мудрая. Поэтому, когда человек говорит, вот что там объяснять ребенку, он маленький. Дети мудрее нас, вот по сути. И поэтому учить и молиться вслух рядом с ним. И учить пониманию, любовь к Богу нужно с любого возраста. Опишите этап развития ребенка на внутриутробном развитии, совмещении человеческой и божественной логики. Я беременна на 7-м месяце. Как понять, все ли даю своему неродившемуся ребенку на духовном уровне? Понятие, эта тема специально занимался, вот так сейчас сразу поднять сложно. Но подиагностировать вас, если продиагностировать, с ребенком неплохо, только у вас моменты агрессии к мужчинам в плане судьбы. Ну, то есть уровень гордыни присутствует. Значит, при родах какие-то могут быть проблемы с деторождением. Чем выше гордыня ребенка, тем сложнее роды. Ну, понятно. Поэтому самое главное ребенку дать не духовность, а любовь. Духовность вырастает из любви. Поэтому, насколько вы... Вот это ощущение любви непрерывной к миру, мир любить при всех, все, каким бы мир ни был, жестоким, нелогичным, его нужно любить, потому что внутри мира есть высшая логика. Она божественная. Эта логика ведет нас к любви. Поэтому мы не имеем права отказываться от любви к миру, каким бы он ни был, даже если этот мир умирающий. Это все равно, что если не любить мир, который, так сказать, вот сейчас погряз в грехах и так далее, это как не любить пожилого человека. Наша цивилизация постарела, она болеет старческими болезнями, она может возродиться, в отличие от человека. Но любить нужно человека, почему? Потому что старость – это тоже толчок к любви через распад внешних структур. Поэтому насколько вы в любой боли и потере будете видеть божественную волю и любовь, настолько ваш ребенок будет в норме. Что вы думаете про ангела-хранителя у каждого человека и действия системы работы над собой? Почему вы об этом не говорите? Вот видите, система работы над собой. Я говорил, что у меня были ситуации, когда какие-то боли, я смотрю, кто? Ангел-хранитель мой. А потом начинается ситуация, где я чудом выживаю. То есть какие-то сущности как бы предаются человеку. Но я потом понял, что элементарная защита свыше дается тому, кто гармоничен. Если вы дисгармоничны, никакому ангелу не позволят вас защищать. Поэтому есть Творец, надо к нему обращаться. А все остальное, как работать с ангелом-хранителем, как накачать его энергией, как его проинструктировать, чтобы помогало, это уже попахивает магией. А что значит фраза «Если бы нашлось два праведника, Всевышний не разрушил бы Содом и Гоморру»? Понимаете, если в городе есть праведник, я замечал, я всегда говорю, что вот ваша информационная структура, она создает вокруг вас определенное поле. И в вашем поле, если у вас нет ненависти к людям, любой человек в вашем поле не будет вас ненавидеть, не сможет. Вот и все. Значит, если в городе уровень агрессии к любви дошел до какого-то момента, праведник в этом городе не выживет. Он либо погибнет, его убьют, либо он уйдет. Вот и все. Если в городе есть праведник, значит, возможность обратиться к Богу через чувство любви, сказать, через этого праведника, есть. Значит, выжить город может. Значит, перетряска будет, и в момент перетряски человек пойдет к Богу, а не от него. Потому что пока есть контакт с Божественным, человек в момент боли идет к Богу. Когда контакта нет, он в момент боли идет к агрессии, к ненависти, к спасению чисто физическому. Вот и все. А праведник как раз отличается от грешника тем, что в момент боли он идет к Богу. Потому что он привык к нему идти. И в любой ситуации. Вот и все. Поэтому здесь все достаточно просто. Сказать, каждый человек, если внутри вот праведника в себе ощутит вот это направление, то он уже, соответственно, будет менять вокруг себя весь мир. Чувствую в себе потенциал, но никак не удается его развить, словно что-то держит. Система Нарбекова при внешней привлекательности внутренне для меня неприемлема. Есть ли средства для активного поиска внутреннего «я»? Но если вас смотреть там… Так, можно смотреть? Ну, можно. Здесь тема идет, сказать, гордыня. Значит, у вас, если появятся какие-то возможности, у вас слишком пойдет мощная концентрация. Жизнь обустроит все, вся эта энергия перельется тут же и обесточатся тонкие планы. Поэтому вас и сдерживают в вашем поиске. Если вы удачно себя найдете, вы слишком много энергии отдадите вашему выбору и обесточите душу. Схема очень простая. Человек в нормальном развитии получает столько ровно, чтобы не повредить душе. Вот душа получила необходимую порцию любви и энергии, а все, что свыше, выплескивается уже дальше. И начинает развиваться все. Если вы из души вытащите и пошлете сюда, вам перекроют, чтобы ваша душа, то есть ваша стратегия и суть не распалась. Вот и вся схема. Система Нарбекова, я смотрел, она построена в первую очередь на что? Наплевать на все, как бы на высшие планы. Главное, не бодрость, оптимизм огромный. И вот как раз здесь тоже тема отдачи энергии. Отдавай энергию, не думай, не бойся, не сожалей. Поэтому система Нарбекова, я считаю, так сказать, не является шарлатанством. А в ней отмечены как раз определенные моменты, достаточно точные, отражение вселенских законов. В этой системе просто есть маленькая недоработка. Для того, чтобы отдавать энергию, нужно получать. И получаем мы ее из любви божественной. Поэтому, когда человек оптимист, когда он радуется, все прет бешеная энергия, он выздоравливает, и тогда остается второй вопрос, где он эту энергию берет. Вот те, кто занимались по системе Нарбекова, я смотрел, у них обесточиваются потомки в среднем до 7-го колена. Они высасывают из тонких планов свой оптимизм. Вот и все. Поэтому это, так сказать, как человек, если он не чувствует, что его душа, тонкие структуры разрушаются при его непрерывном поголовном оптимизме, ну, пускай так себя ведет. А тот, у кого высокое чувство защиты, он понимает, что-то здесь не так. Вроде бы есть какой-то резон быть оптимистом, все об этом говорят. Всегда радуйтесь, говорит Библия. Но всегда радоваться может только верующий. А остальное, когда перекрылась божественная энергия, хватит радоваться, сиди и грусти. И учись любить при этом. С моим молодым человеком мы встречаемся уже полгода. 2 года я его безответно любила, и только когда перестала надеяться на взаимность, мы стали встречаться. Не могу сказать, что все гладко, у нас совершенно разный взгляд на жизнь, на мир, на религию. Но самое плохое в том, что когда мы близки, я не получаю сексуального удовольствия и остаюсь с чувством неудовлетворенности. Есть ли в этом моя вина? Я хочу, чтобы у нас все наладилось. Это не ваша вина, это ваша удача и ваше счастье. Если вы начали встречаться только тогда, когда внутренне вы отпустили, значит, ваша привязка, концентрация на отношениях человеческой любви огромная. Если вы от секса будете получать удовольствие, вы убьете его и своих детей. Поэтому фригидность бывает у очень сексуальных женщин внутри. Муж-импотент у той, которая слишком на сексе западает. Вот и все. Мы только поверхность видим, а здесь внутреннее. Поэтому вам с вашими тенденциями, вам нельзя получать сексуальное удовольствие. И для вас, поэтому любая семья живет, когда сначала между супругами идут отношения высших моментов любви и доверия, дружбы, и только потом секса. А если на голове они стоят, то такая семья долго не продерживается. Поэтому не обращайте внимания на сексуальную вашу удовлетворенность. Вам она, поверьте мне, особо не нужна, если хотите иметь здоровых детей. Скажите, пожалуйста, существует ли опасность проведения терактов, да, весь мир театр, что делать в городе таком-то рядом с Бесланом? Вы знаете, я смотрел, ко мне приезжали с Владикавказа пациенты, у них очень интересная ситуация. У них по прошлым жизням они из других планет. Многие на Кавказе. Это был феномен, который я понять не мог. Потом вот в Москве на лекции, так сказать, объяснял, где-то более-менее проясняться стал. Вот я, так сказать, понял, мне надо двигаться. Вот я на 17 этаж пешком начал подниматься. Чувствую, сразу энергетика меняется. То есть если вы... Вот почему те, кто без лифта живет, у них сердце хорошее. Потому что вы можете подниматься раз в неделю по лестнице. Но вы знаете, что вам не отвертеться, что вам все равно придется подняться, и это дает вам готовность и высокий уровень энергии. Поэтому те, кто живут в горах, они знают, придется карабкаться. У них высокий уровень энергии. Почему там очень строгие нравы в плане сексуальности у горных народов? Потому что если будет повышенная сексуальность, он умрет, когда на гору будет карабкаться. Вот и вся схема. Так вот, на Кавказе у людей очень высокая энергетика. Значит, кто может иметь такую энергетику? Тот, кто живет в горах, но с другой стороны, с высокой энергетикой, если человек родится на равнине, он может просто развалить себя неправильным поведением и погибнет. Где могут родиться инопланетяне? Они могут родиться или в очень благополучной семье, потому что у них уровень энергетики мощный, и он уже будет там... Вот я смотрел некоторых кинозвезд западных, которые пользуются огромным успехом. Инопланетянин. То есть у него уровень такой, что он уже изначально запрограммирован на удачу. Так вот, не скажу, нельзя. Хотя сейчас посмотрим, можно сказать или нет. Ладно, не будем уточнять. А то вдруг что-то у него там выскочит. Так вот, у тех, кто живут на Кавказе, и вот особенно в Осетии, у них уровень энергетики настолько высокий, что я понял так, что души, которые жили на других планетах, а там уровень энергетики очень высокий, уровень способности огромный, вот. Они как бы воплощаются там, и там уж они приводят, так сказать, себя в чувство, бегая по горам, то есть риск, жизнь и прочее. Поэтому я смотрел, одна из причин, которая, во-первых, как бы уровень гордыни высокий на Кавказе, почему такие проблемы, в связи с высокой энергетикой, это первое. И второе, Россия все-таки по общей энергетике выравнивается, и это будет очень благополучная страна. И перед тем, как это благополучие получить, она должна переболеть. И вот то, что происходит, это как раз реакция на то, что Россия не готова к тому благополучию, которое подходит. Так что это печально, это катастрофа, это говорит об очень серьезных проблемах, с одной стороны. С другой стороны, это связано с тем, что Россия выравнивается. Так, ну давайте перейдем... Так, Здесь. А вот по наркотикам, почему? Вот смотрите, у меня сын наркоман с 15-летнего возраста. Был у него перерыв, сидел 3 года в тюрьме. Сейчас опять принимает наркотики, потерял работу. Я читаю ваши книги, смотрел видеокассеты, работаю над собой, стараюсь измениться, молюсь. Иногда мне бывает очень тяжело. У меня вопрос, ну как я работаю? Значит, смотрим, что у нее? Смерть сына в поле. Автор – мать. И мать не только до зачатия, но и после рождения сына. После рождения сына – семикратное пожелание смерти мужу подсознательно из-за темы ревности. Готовность пройти травмирующую ситуацию матери сейчас до сих пор закрыта. То есть совершенная непереносимость боли от любимого человека. Совершенная. Поэтому как только у ребенка пошло половое созревание, он обречен. Он не может пройти никакую травмирующую ситуацию. Значит, вся жизнь для него должна быть травмирующей ситуацией. Вот ваша возможность прощать до сих пор трепыхается и не стабилизировалась на плюсе. Тут, извините меня, вам надо меняться, вам надо себя менять. Мой сын сидит дома, ничего не хочет делать. Здесь смерть сына в поле, у матери унижение людей из-за мечты о благополучии. Очень сильная была концентрация, стабильность, благополучие и так далее, и агрессия к людям, когда это нарушалось. Поэтому для сына благополучная судьба недопустима. Вот унижает сейчас он свою судьбу и вашу. То есть вот недовольство судьбой у матери, концентрация мечты о благополучии и развал судьбы у сына. Благодарю вас за ваши книги и исследования. Прочитала все 9 книг и не по одному разу. Работала над собой, но изменить свою жизнь так и не смогла. Я проститутка. Много раз я пыталась, так сказать, завязать, устраивалась на другую работу, честную. Но потом, проститутки тоже бывают честными. Но потом все рушилось, и я опять оказывалась на панели. Я как раз среди проституток часто бывают более порядочные женщины, чем... В других моментах. Главное, не где вы оказались, а ваше внутреннее состояние. Скажите, пожалуйста, что я делаю не так, хотя бы в двух словах. В первую очередь, завал по детям. Это идет по прошлым жизням. Презрение к себе из-за... То есть по прошлым жизням, для того, чтобы родились дети, нужно было унижение и ревности, и гордыни. То есть должен был быть развал по судьбе и развал человеческой любви, высших чувств. Шло неприятие полнейшее. Недовольство судьбой было бешеное. Недовольство, сказать, близкими людьми и собой, когда крах был любви человеческой, огромное. Значит, и поэтому сейчас эта жизнь... А жизнь проститутки – это огромное унижение и судьбы, и человеческой любви. Поэтому и подталкивает, как бы вы должны эту чашу испить. Если вы внутренне, насколько вы не будете недовольны своей работой, насколько вы не будете ненавидеть клиентов, насколько вы не будете как бы давать уныние, насколько вы будете молиться, чтобы любовь сохранить, настолько вам легче уйти будет с этой работы. То есть, если смотреть, сколько вы должны по судьбе, скажем, 200 единиц взять, вы взяли 50, но сейчас на плюс идет. По краху человеческой любви вы должны взять 100 единиц, вы взяли только 10. То есть в обычной ситуации это еще несколько лет тяжелые, с развалом и все. Главное не унывать, не обижаться на судьбу, держаться чувства любви и продолжать молиться. То есть вы должны эту чашу унижений пройти и принять ее. И тогда, когда вы закроете вот это вот недовольство судьбой, недовольство собой. Когда вы при крахе человеческой любви и судьбы будете держать любовь, все, вы можете менять профессию, и вас просто вытолкнет с нее, потому что вы уже в другом потоке будете. Вот и все. Мне одна дама рассказывала, она говорит, вот у меня, так сказать, девочки-подружки, они работают в публичном доме на Западе, и в перерывах между работой бегут и читают ваши книги. Нормальный подход. Еще раз говорю, мы волею судьбы можем оказаться где угодно. Человек – это не место работы, а его внутреннее состояние, готовность любить, прощать и заботиться о других. Так. Как почувствовать любовь к Богу в тот момент, когда тебе плохо, душевно плохо? Когда появляется уныние и грусть от того, что все складывается не так, как хочется? Ну, во-первых, еще не так плохо, судя по всему. Все складывается не так, как хочется. И поэтому уныние и грусть. Вот так приблизительно выглядит зацепленность за желание, за цели и прочее. Так вот, когда будет очень плохо, в 10-20 раз хуже, чем сейчас, вот тогда легко почувствуете любовь к Богу. 10 лет в браке, и недавно первый раз изменила мужу с человеком, которого любила и люблю до сих пор. Но он от меня ушел, любовник, без объяснения причин. У него тоже семья. Почему это произошло? Дело в чем? У вас была, значит, почему любовник появился? Потому что вы мечтали. Это цель, желание, идеалы и так далее. Если бы он с вами остался, мог бы умереть ребенок. Он ушел, потому что он почувствовал, что у него могут быть проблемы по здоровью, и ребенок умрет. Дело в том, что сексуальность мужа определяется энергетикой женщины. Если женщина агрессивна, зацеплена, то для того, если муж будет давать ей удовольствие больше, чем она имеет на то право, она будет обесточиваться, и ребенок может умереть. Поэтому у мужа, для того, чтобы спасти собственных детей, включается механизм защиты. Он охладевает к жене. Если жена меняется, молится, сказать, отношения ее меняются, больше дает любви и энергии, муж опять проявляет интерес жене. Если жена говорит, он меня не любит, я женщина эмансипирована, я хочу быть свободной, я хочу быть любимой, я хочу иметь счастье, заводит любовника на стороне, то любовник. Он ей дает, сказать, те удовольствия, которого она хочет. Значит, идет возможность смерти ее детей. Что будет с любовником? Если он явится причиной болезни и смерти ее ребенка, у него в лучшем случае что-то должно, сказать, отвалиться, отпасть или захандрить. Поэтому человек интуитивно это понимает. Поэтому в Библии сказано, с замужними женщинами не связывайся. С мужчинами как бы там помалкивает это. Почему? Потому что... сказать, женщина ребенка воспитывает, и энергетика женщины – это энергетика семьи. Поэтому, когда женщина, скажем так, получает то удовольствие, которое разрушит ее душу, в первую очередь страдают дети. С мужчинами полегче. Более того, в исламе, вот просто, я недавно смотрел передачу, по исламу мужчина может иметь 4 жен. И там мужчина говорит, можно иметь нам 4 жен. Правда, по деньгам никак не вытягиваешь, выгоднее одну иметь. Но знаю, что могу иметь 4. А жена знает, что он может иметь 4, и она уже подрихтовалась. Она уже добрее. Вот и вся схема. То есть практически все мусульмане по одной жене, потому что 4 – это уже, так сказать, в прошлом. Но сам факт того, что она может быть не единственной, оказывается, это унижение ежесекунды, которое она принимает. Вот они и плодятся. А, так сказать, женщина эмансипированная кричит, я должна быть счастливой, свободной, ну и со всеми вытекающими. Так, дорогой, как помочь дорогому мне человеку? Играет в казино, и у него очень большие долги. Сам я вижу, что он не может остановиться. Что я могу сделать для него? Я прощаю ему, я готов на все. Значит, что у вас? Сейчас у вас неплохо. А его можно смотреть, его нельзя. Значит, причина в ком? Там он сам нагрешил, чем вы его можете помочь? Ну, у вас поле уже неплохое, значит, уже помощь происходит. Кто играет в казино? Дело в том, что я заметил одну простую вещь. Вот человек хочет поесть, поел. Человек хочет, скажем, что-то купить, пошел купил. И мы говорим, вот захотелось, появилось желание, и он, человек, его сделал. Но если посмотреть на тонком плане, там совершенно другой механизм. Мы хотим постоянно. У нас постоянно идет желание, которое реализуется в одном плане, в другом, в третьем и так далее. Так вот, желание – это энергия. Если я желание сдерживаю, то эта энергия не давлю, не пытаюсь растоптать, а просто сдерживаю. То эта энергия идет как раз в высшие моменты, которые потом меня будут подстраховывать в накопитель. Поэтому умение сдержать желание – это умение повысить свою энергетику. Это умение стать сильным человеком. Вот почему в Библии, первый тест описан в Библии, когда он говорит, тебе нужно не 3000 человек, 300. Проведи по пустыне, посмотри, как он будет есть. Кидается жадно пить, все это слабак. Он никогда не победит. Он зацеплен за желание, зацеплен за жизнь. Значит, он будет трусом в бою. Человек же энергетикой прошибает в бою. А энергетика идет тогда, когда ты не зацеплен за жизнь. Почему на отвар из мухоморов викинги пили и так далее, чтобы, или другим говорят, ты уже умер, все. Он не зацеплен за жизнь. Энергетика подскакивает, он в бою совершает чудеса. Так вот, о чем это я задумался? Так. Казино. Да, казино. Так вот, когда человек умеет сдержать себя, элементарное правило, тот, кто хватает куски в перерывах между едой, это человек, который не может себя сдерживать. То есть дисциплина в плане своих чувств, Когда человек говорит, вот это все-таки нежелательно, я это сделаю, но тогда, когда будет нормально. Достоинство, которое человек соблюдает в удовольствиях, оно позволяет ему иметь высокую энергетику. Если человека пробило, и он не может свои желания остановить, сначала сексуальную, то потом он эту сексуальную проблему переводит во внешнее. Один начинает безудержно есть, как американцы, второй начинает играть в казино. То есть, когда он перегрузил свое человеческое, он становится рабом этого человеческого, а человеческое – это желание. И тогда он коренные желания, глубокие, то есть безумную внутреннюю ревность, он переводит во внешнее. Он один становится жадным, только о деньгах думает. Второй, как бы эту жадность пытается перевести, что я стану богатым, и он каждый раз проигрывает. Это унижение своей жадности. То есть он скрытую проблему тонкого плана переводит на внешний и начинает разваливаться на внешнем. Это как-то его спасает. Значит, насколько вы сумеете... Вот я смотрю женщину, протестирую. Насколько вы сумеете вот этот первый свой составляющий преодолеть, настолько будет легче вашему любимому человеку. На нынешний момент можно смотреть? Нет. На начало лекции можно. А, ну да, сейчас плавающий. Значит, на начало лекции. Сохранение любви при материальном. Плюс при перетряске сознания. Плюс при перетряске жизни. Три креста. Остальное не берется. Катастрофа. Внешний уровень прекрасный. А что касается судьбы, благополучия, завал. То есть он играет с вами в резонанс. У него концентрация на благополучной судьбе, на жизни, уж не говоря о чувствах, такая, что он должен постоянно себя унижать. Если это человек умный, волевой, то тогда идет сброс, крах через казино. Если был бы поменьше, уже сидел в тюрьме. Так что у вас внутренняя зависимость от основ очень и очень серьезная. Ну и делайте вывод. Если бы у вас было чисто на тонком плане, я бы практически гарантировал, что он изменится в лучшую сторону. А так вы его невольно тянете вниз. Как преодолеть ревность и контроль? Умом понимаю, стараюсь понять и принять мужа таким, какой есть. Но иногда как будто прорывает что-то меня, не остановиться. Был выкидыш. Но дело в чем? Дело в том, что когда человек понимает умом и постоянно себе повторяет, нужно прощать, нужно любить. Рано или поздно вы это преодолеете. Вот когда вы не можете себя вообще никак остановить, это означает просто с детей идет поток. Поэтому даже если вы где-то оступились, ничего страшного. Продолжайте в этом плане, так сказать, любовь, забота, воздержание, сохранение достоинства не только в потерях, но и в удовольствиях. Вы преодолеете. В этом году умер наш 6-й ребенок в 11-дневном возрасте, сын. Можете ли сказать, почему? У среднего сына сейчас лимфаденит левой подмышки. Ну, проблема с подмышками – это тема ревности. Голова, программа уничтожения, поясница, обиды. Дочери гайморит. Ну, в общем, все это... Ну, возьмем мать. Принятие травмирующей ситуации закрыто сверху. Ого! У вас по роду то, что называется проклятие. Если кто-то посмотрел, это проклятие идет, это отречение от детей, отречение от любви к себе из-за унижения жизни человеческой любви. Наверное, какая-то была попытка самоубийства у какой-то женщины или самоубийства. И у вас вот эта тенденция сидит. Когда должен родиться ребенок, вас раскачивает эту программу, у вас включается программа самоуничтожения автоматически, и ребенок умирает. Вот приблизительно по такой схеме сейчас все человечество к ней подходит. Когда женщина не понимает, она прекрасна, она добродушна, все хорошо, она не может рожать. Либо выкидыш, либо бесплодие. А почему? На тонком плане подходит раскачка. Она ее не видит. 2-3 раза шевельнулась тема человеческой любви и жизни. Взрыв программы самоуничтожения. В лучшем случае у женщины бесплодие, мужчина умирает. Вот мы подойдем к этому, мы все, так сказать, разобьемся, часть, наверное, большая, об эту стену. И только те, кто умеет в момент боли любить этот мир по-настоящему, те пройдут. Так. Ну что, посидим еще пару часов? Шутка. К сожалению, время выходит. Но видите, какой всплеск энергии у вас пошел? Потому что иногда полезно обманывать. Так, ну что тут такое? Что можно произносить для себя по утрам и перед сном, что-то полезное для души. Ну, вы знаете, есть канонические молитвы, есть просто даже аутогенная тренировка. Главная суть аутогенной тренировки. Опять же, вы повторяете, что вы сохраняете любовь божественную. Вы принимаете этот мир таким, какой он есть. Вы любите божественное во всем. Суть, божественное во всем, что происходит. Вы принимаете божественную волю. Вот если взять молитву «Отче наш», вот смотрите, если попытаться это, с научной точки зрения осмыслить. «Господи, да святится имя Твое». То есть, восхищение Творцом, преклонение перед Ним. «Да исполнится воля Твоя». Это означает, если исполнится воля Твоя, что тут о моей говорить? Это первое – принятие божественной воли. Первое правило – научитесь принимать травмирующие ситуации. Потому что божественная воля, она идет не только как плюс, но и как минус. А мы в плохом видим дьявола, а в хорошем – Бога. Это язычество все-таки, элемент. Божественное во всем. Так вот, это умение видеть во всем божественную волю и ее принимать – это и есть первый шаг прохождения травмирующей ситуации. Дальше. Для того, чтобы ощутить божественное, нужно не утыкаться носом в человеческое. То есть завтрашний день, еда и так далее. Дальше. Что такое обида? Это отречение от любви к другому. Значит, чтобы простить, мы должны продолжать его любить. Дальше. Очень часто такой вопрос. Вот одна женщина на Западе написала, христианство неправильно интерпретирует, потому что Бог не может вводить в искушение, только дьявол, мы же это знаем. А там написано, не веди нас в искушение. Значит, фразу Христа исказили, она не могла так звучать. Но если, посмотреть с точки зрения тонких планов, то все может выглядеть гораздо проще. Что такое искушение? Вот, скажем так, моя душа может выдержать какую-то, двухкомнатную квартиру, а я хочу пятикомнатную. Получил, заболел и умер. Вот очень часто я вижу тех, кто серьезно заболевает, когда дачу достроит, квартиру хорошую получит. Так вот, что получается? Я не должен получить роскошную квартиру, не должен. Но я не могу, я чувствую, что мне не надо. Но мое сознание говорит, надо, посмотри, что, все, наконец-то ты мечтал. И я ее беру, болею, умираю. Так вот, если я читаю, избавь меня от искушения, не введи в искушение, это означает, Господи, не давай мне эту квартиру. Пускай все сложится так, что я ее не получу. Избавь меня вот от этого, потому что могу не выдержать. То есть здесь все, когда мы обращаемся к Богу и просим что-то, всегда оно исполняется. Если оно достигает тонких планов, оно начинает исполняться. Поэтому, когда человек говорит, не введи меня в искушение, избавь от лукавого, это означает, Господи, не давай мне то, что может повредить моей душе. Пускай оно пройдет мимо. Я этого не хочу. И потом, даже если он захочет сознание, его душа его сохранит от этого. Вот я заметил, у меня были ситуации, ну ладно, это другой вопрос. Скажем, как ведет себя дьявол? Кажется, он сильнее всего, он подойдет, человека скрутит, ну-ка делай. Ну, извините меня, Господи, он меня заставил. Вот. Так вот, если проанализировать дьявольскую тенденцию, она заключается в очень простой истине. Дьявол никогда не принуждает. Он человеку дает возможность. Давай, пожалуйста. Человек сам всегда должен сделать. Вот это и есть искушение. Дьявол не заставляет, не насилует, не казнит. Он искушает. Вот в чем дело. То есть человек сам всегда, он не под принуждением, он сам должен, как говорится, сделать это. Поэтому тот, кто умеет ради любви, чтобы чувство любви не расплескать, сдержать себя, этот человек, вот скажем, этим дьявольским тенденциям, он не подвластен. А для кого вот этот кусок хлеба увидел, там, не попил два дня, и вот вода, все, он кидается, он жадно пьет, и вот тут уже вопрос решен. Механизм очень простой. Поэтому вот я для себя вывел этот принцип сохранять достоинство в удовольствиях. Это сдержанность, неторопливость, это не хватать первому, это не переводить всю энергию, в потребительство. Это любое удовольствие состоит из двух моментов – из отдачи и потребления. Так вот, отдача должна быть всегда больше потребления, и тогда появится достоинство. У меня говорят, как получить хорошую работу? Я говорю, если вы будете энергии вырабатывать в 5 раз больше, чем вы получаете, тогда будет все нормально. А вы-то хотите наоборот? Вот сейчас идет вырождение, все это видят с нынешних стран цивилизованных. А знаете почему? Почему в слаборазвитых странах рождаются дети? Кровь с молоком. Хотя там и наркотики, преступность, бог знает что. Мне парень недавно говорит, я в Венесуэле был, там случайно оттуда, так сказать, ноги уносил. Там, так сказать, авторитет какой-то с наркотиками. Он меня хотел убить, я его оглушил, выбежал, а все увидели, подал соус, его крохнули. А мне сказали, что это ты, меня решили убивать, за мной пришли, меня начали допрашивать полиции, все полицейские обкуренные, наркотики сидят, на меня смотрят. Тут эти, так сказать, одни под наркотиками на улице толпятся, другие в помещении. Как мне начал рассказывать, то, в общем, просто живут. Мы живем в благополучной стране, мы счастливые люди. Так вот, и все-таки там все нормально с деторождением. Так вот, отличие цивилизованной страны от нецивилизованной. В цивилизованной человек работает вот так, а получает вот так. А в нецивилизованной работает вот так, а получает вот так. Поэтому у них все нормально с энергетикой. В Индии, я узнал, запрещены подъемные краны. Гостиница 30 этажей, подъемного крана нет, на спине. Работы лишатся. Вот и все. Поэтому умение не считать, сколько мы отдали энергии, а просто отдавать. Вот это, кстати, свойственно нашему человеку, особенно когда он подопьет. Мы добрые в этом плане, по себе знаем. Так вот это все-таки это какая-то определенная сбалансированность. А когда мы научимся отдавать любовь и энергию без понукания, тогда и пить особо не надо. Ну, чего я вам и желаю. Чтобы вы все-таки больше через чувство любви и отдачи решали, чем через все остальное. Желаю удачи. Спасибо, до свидания.